Но кое-кто из эльфят уже не верил, что у нас все хорошо, беззаботно и весело. Эйвин уж точно не купился. Она смотрела на меня самым укоризненным взглядом, словно в превращении Турома была моя личная вина. Ну, где-то отчасти, это я же его вызвал. Хотя в таком случае Эшли больше виноват, а я лишь выполнял приказ. «Давай второго гнома!» С нездоровым спортивным азартом пихнул меня в бок племянник главнокомандующего. «Кажется, я вхожу во вкус игры. Как только и этого превратят, мы снова запустим Эландера. Он все равно теперь бракованный, а потом... Грррр! Не понял?» «Повторить набычился я». Эшли опомнился и даже чуточку покраснел. Стыд иногда не чужд даже отпетым аристократам. Он молча пожал мне руку, пролез под брюхом Сун, забрал изумленно хлопающую глазами жабу и передал ее с рук на руки эльфу с деревянной ногой, как товарищу по несчастью. «Следующим пойду я». «Нет, ты командир отряда и несешь ответственность за всех, именно поэтому я и пойду». «С Архом не надо, не спорь», — тихо вмешался Нетуром. «Мне час идти настал на гибель верную. Только мне аистом. Я не сразу догадался, что это он из-за своего родственника так переживает. Гномы очень тесно связаны в своих кланах, поэтому братоубийство у них считается непрощаемым преступлением. Мы провожали его сострадательными взглядами, как добровольца, идущего на мученическую жертву ради коллектива. Нетуром шел, гордо повесив голову, едва перебирая ногами, судорожно сжимая боевой топор и всем потерянным видом, тем не менее демонстрируя злой судьбе вековую непоколебимость гномьего народа. Таких можно убить, но нельзя победить. Хотя если убили, то какая кому разница? — Стой! Все вздрогнули, а я так едва не подпрыгнул от вопля Эшли прямо у меня под духом. Есть идея! Каким бы там ни было заклятие, оно ведь реагирует на предмет, а не на фактуру предмета, так? То есть, если мы будем бросать что-нибудь впереди себя, то пусть это будет что-то и превращается. Это, а не мы. Предлагаю эксперимент. Возражений нет? Лучше не возражайте. И прежде чем хоть кто-нибудь кивнул в знак согласия или протестующий помотал головой, этот умник забрал у Нетурома веревку, обвязал одним концом рог его же шлема и запустил им, разумеется, сняв с гномьей головы, насколько позволяла длина. Шлем шлепнулся в песок, все на секунду зажмурились. Вроде ничего. Мой догадливый хозяин потянул шлем к себе, тот пропахал неглубокую борозду, но нигде не взорвался. — Работает! — удовлетворенно хмыкнул племянник главнокомандующего. Нетуром отобрал у него веревку и смело бросил шлем еще пару раз, значительно расширив относительно безопасную дорожку. И наш поредевший отряд снова двинулся в путь. В принципе, я абсолютно четко понимал, что ширина лап дракона куда шире, чем у гнома. А даже на проверенной полосе Сун может прекраснейше залететь, в смысле взлететь, то есть не полететь, ну, вы меня понимаете. Уверен, что и прочие догадывались о том же, но молчали. К тому же, благодаря тактической идее графа с киданием шлема на веревочке, мы избежали нескольких неприятных проблем. Два раза он менял у нас форму и образ, превращаясь то в табуретку, то в дохлую курицу. Гном безропотно подтягивал получившийся предмет к себе и запускал им снова. Один раз шлем изменил структуру, слегка опешивший Нетуром подтащил к себе отчаянно упирающегося гнома точную копию самого себя. Дубликат ругался, пытался выхватить боевой топор, и чтобы забросить вперед целого гнома, понадобилась помощь Сун, а она честно швыряла его раз шесть, а Нетуром подтягивал к себе за веревку на ноге. Потом вдруг раздался хлопок, и шлем принял свой первозданный вид. Мы замерли.